Ладно, переживу сегодня бой и тогда поинтересуюсь у этого преподавателя боевых искусств, чем он дышит. А сейчас пришла пора мне вступать в представление. Я сделал два шага и не менее громким голосом произнес. Конечно же, я никого не хотел задевать, тем более, что не хотел задевать мастеров такого уровня, как мои многоуважаемые соперники. На лице Камавуры расцвела торжествующая улыбка. Он подумал, что я на самом деле собираюсь сдаться и поэтому так начал речь. Ну что же, придется его слегка пообломать. Я всего лишь хотел сказать, что в стенах военной академии мы все равны. Тут мы учимся служить нашему отечеству и защищать нашу родину. При словах о родине у меня кольнуло в груди, как будто тонкая морозная игла коснулась сердца. Я вздохнул и продолжил. И если мои слова о равенстве были восприняты как оскорбление, то могу напомнить о том, что я всего лишь процитировал слова нашего многоуважаемого ректора Хидиадзава. Кто будет кичиться фамилией, тот будет жестко наказан. На поле боя никто не спрашивает родства, так что и во время учебы забудьте про него. Я такой же, как и остальные курсанты. Возможно, где-то лучше, а где-то хуже. Но я стараюсь не отставать от самых лучших учеников, потому что мне есть куда стремиться, есть куда развиваться. А этот бой я считаю справедливым наказанием для тех, кто является выскочкой и чрезмерно кичится своим положением. И я никогда не встану на колени перед вами, многоуважаемый Камавура Такеши. Слышите? Никогда. Минори только хмыкнул в ответ. Другие мастера остались невозмутимыми. А вот на лице Камавуры торжествующая улыбка сменилась ехидной. Он явно был доволен моими словами. Что же, мы дали Хинину шанс, он его прохлопал. Тогда начнется бой. С этими словами Камавура начал хлопать в ладоши, отходя из центра. В ритм его хлопков 6 подсадных уток начали горлопанить заготовленную кричалку. Спустя несколько хлопков эту кричалку подхватило большинство курсантов, и вот уже под сводами арены раздавалось «Пхинин, Пхуло, Пхинин, Пхуло, Пхинин, Пхуло». Я лишь улыбался в ответ. Камавура сел в свое кресло и махнул рукой, знаменуя начало боя. Глава 23. Я сделал шаг вперед и поклонился, опустил взгляд, выражая доверие к своим противникам, и в этот момент мне и прилетело. Прилетело так жестко, как будто металлической рельсой по хлебалу приложили. Перед глазами вспыхнула надпись «Предотвращен смертельный удар». Если бы на всякий случай не включила экзоскелета Камата, то этим бы бой и закончился. Подлый удар, подлый и невероятно сильный. Даже сквозь экзоскелет пробило так, что во рту появился вкус крови. Спиной уперся в холодную стену арены. В 5 метрах застыли в боевых стойках 10 человек. Бритые налысо головы, мускулистые руки, татуированные лица. И это только девчонки. Парни выглядели гораздо страшнее. Еще немного и они атакуют. Набросится гиенами на раненого льва. Во рту противно ощущается металлический привкус крови, как будто жевал металлическую спицу. На груди чувствую неотрывный преподавательский взгляд. Ехидный, с прищуром. Щука, с победным прищуром. Неужели думает, что я сдамся и подниму лапки вверх? Да вот хрен во все рыло. Игорь Смельцов не из таких. Я никогда не сдаюсь. Тупой Хинин, надень трусы на башку и тогда мы подарим тебе легкую смерть, проговорил Заводила. Тот самый Заводила Минори, из-за которого я стою сейчас здесь. Один из 10. Мощный ублюдок, как кабан-трехлетка, вставший на задние ноги. И морда такая же противная, только клыков не хватает. Похоже, что это от него прилетело. Прилетело подло, мерзко, в лучших традициях Минори. Но почему смертельный удар? На арене не должны умирать ученики. Неужели они позволили себе переделать иероглифы на стенах, и теперь я нахожусь в смертельной опасности? Теперь мне угрожает не только унижение, но и смерть, и при этом всем я должен сдаться. Хай краткое тебе. Я поднял голову, сплюнул кровь и улыбнулся. Зрители радостно заорали. Их симпатии были на стороне аристократов, а вовсе не зарвавшегося простолюдина, к тому же из низшей касты. Однако, моя стойкость не могла не вызвать уважение. Да, зрители хотели, чтобы меня растоптали, но при этом они же желали, чтобы я как можно дольше сопротивлялся. Для зрелищности началась атака. На этот раз она началась именно так, как была запланирована. Первым в бой вступил Минори. Он швырнул огненный бумеранг, проводя отвлекающий маневр. Следующим должен быть бросок Тицу и морской волной, ориентированный на удар по ногам. За ним последует воздушное копье от Джира и начало ката завершит бросок молнии от Хидики. Потом в бой вступают 3 девушки, одновременно выкидывая из земли земляные клыки. Шиджиру, Сузуму и Ютака накроют ледяными иглами сверху. То есть самая первая ката ориентирована на удар по всем фронтам, чтобы ни одна блоха не проскочила без перелома ноги. Вот только я знал про это ката, и я гораздо круче блохи. Как только пылающий бумеранг в воздухе превратился в раскаленный диск, я начал действовать. Воздушный вихрь, быстрые мудры создают защитное амнёда, которое должно сходу разрушить ката. Из моих рук вырывается вихревая воронка. Она перехватывает в полете огненный бумеранг и швыряет в сторону Тицуи. От неожиданности тот не до конца доводит свои мудры, и из его рук вырывается не волна, которая должна сбить с ног, а жалкая пародия на плескание из ведра. Однако этого плескания хватает, чтобы погасить бумеранг, который с шипением пробивается сквозь пелену воды. Моментально остывший бумеранг перед исчезновением касается повязки на виске Тицуи, срывая ее на песок арены. Тицуи было хватается за нее, но разрыв произошел так, что ее уже не связать. Конечно, доспех духа не позволил бы нанести увечья, но вот сорвать ткань, которая не являлась частью тела, он вполне мог позволить. Копье ветра. Воздушное копье Джира чуть-чуть не долетает до меня, перехваченное вихрем. И на этот раз копье касается налобной повязки Хидики, разрывая ее в лохмотья. Как раз вовремя, разряд молнии уходит под потолок, а вовсе не вашего непокорного слугу. Следом я опускаю свой вихрь так, что он подкидывает меня на добрых пару метров. Пролетая над вырывающимися из земли каменными зубами, я разворачиваюсь в воздухе и отбиваю возникший ледяной дождь. Первая ката отбита, и отбита так резво, что потери пока что у противника в виде двух сорванных повязок. Я вижу, как дергается глаз Камавуры. Похоже, что он не ожидал такого развития событий. Минори тоже чуть приоткрывает рот. Второй ката должен начать Хидики, но он в недоумении останавливается. Явно пытается осмыслить происходящее. Что же, можно и мне чуточку поблатывать, произведя контратаку. Небесные сюрикены, выкрикиваю я громко, моментально сооружая нужное амнёда и растопыривая пальцы в конце. С конца каждого пальца срывается каменная звездочка. Точно рассчитанный бросок заставляет сюрикены вонзиться возле ног мастеров. Никто даже не успевает поставить блок. Вернее, четверо не успевают, а шестеро и не думают этого делать. Я предлагаю вам сдаться. Выставив ногу вперед, с пафосом выкрикиваю я. Ну да, пафос запредельный. Когда я себя потом увидел в видеозаписи, то даже стало чуточку стыдно. Но зато каков был эффект. Брови Минори сходятся на переносице, Джира смыкает губы, желваки Тицуи дергаются в такт биения сердца, а Хидики удивленно моргает. Остальные же лица остаются невозмутимыми. Мне потом Кацуми сказала, что на лице ректора расплылась широкая улыбка. Похоже, что он тоже оценил степень наглости Хинина. «Это мы тебе предлагаем сдаться, мерзкий Хинин», — цедит Минори. «Нет, ну, тогда придется вам навалять», — пожимаю я плечами. «Как только я это делаю, так в ход идет второй ката. Его я тоже раньше продумал, поэтому двигаюсь больше по рефлексам. Огненный смерч, столб огня вырывается у меня из-под ног, я в это время отпрыгиваю вправо. Сверкающий бриллиант морозного льда мчится ко мне на всех парах, но попадает в водяную прощу и отправляется в обратный полет. Глыба всего лишь чуточку касается лба Минори, но зато срывает с его лба повязку. Гранитный полет. В это время каменный сокол пикирует сверху, растопырив острые когти лезвия. Что же, водяная проща действует и на него, ломая крылья и сбивая ориентацию в пространстве. Джира успевает отшатнуться, но один из когтей все-таки задевает налобную повязку, срывая ее. Он выпускает стальные кунаи, но те уходят в воздух, когда он пытается увернуться от летящего сокола. Есть. Первая часть плана сделана, осталось только чутко погонять этих остолопов, чтобы они вспотели. И к тому же, надо двигаться дальше. Продолжение ката от других мастеров никто не отменял. Представление должно продолжаться. Я бросаюсь вперед, уклоняюсь от выпущенного роя пчел, пролетаю над выросшими из песка лезвиями, припадаю по кошачьей корене, когда надо мной проносится сеть из молний. Вмиг я оказываюсь возле Сузуму Гатаи, занеся земляной меч, громко произношу: «Мастер Гата, мне не нужно ваше поражение. Я не хочу видеть вас поверженным ради чужой похвалы. У меня нет к вам никакой вражды. Ваш род настолько велик и благороден, что о нем слагаются легенды. Я был бы счастлив стать вашим слугой, но я выбрал иной путь. И очень огорчен, что наши пути смогли пресечься здесь и сейчас. Надеюсь, что мы сообща сможем решить эту небольшую неприятность, как взрослые и мудрые люди. Примите ли вы мою дружбу в пылу борьбы? И вот настает решающий момент. Если сейчас я окажусь предан, то ответом будет отрицание. Глядя на него, и другие могут забрать свое слово, сказанное Хинину. Но если Сузуму не подведет, другим это будет примером. Это будет тем камешком, от которого начнется обвал. Пришло время узнать, насколько русская баня смогла поправить мозги японскому аристократу. Зал замирает. Все ожидают ответа Сузуму. На самом деле, удар земляным мечом не нанесет большого вреда, даже вряд ли пробьет доспех духа, поэтому только от мастера зависит его ответ. То есть на голом месте он вряд ли возьмет, да и сдастся. «Я принимаю вашу дружбу, Такагейзаму», после паузы произносит Сузуму. «Я знаю, что ваши помыслы чисты, как воздух после приема водных процедур. Я тоже сожалею, что нам пришлось встретиться на арене по разные стороны. Ваша честь и достоинство заставляют только восхищаться вами. Все фейки против вас являются лживыми, а ваша выдержка может только удивлять. Я счастлив видеть вас другом». Он делает вежливый поклон. «Я убираю земляной меч и кланяюсь в ответ». Арена начинает бесноваться. Многие кричат, чтобы Сузуму растер Хинина в порошок, но тот с достоинством выпрямляется и идет в сторону выхода. Я с облегчением выдыхаю. Первый есть. А ведь на Сузуму я делал главную ставку. Если бы он так не сделал, то мне пришлось бы туго. На лице Камавуры брови сдвигаются так, что превращаются в одну ломаную линию. Его план рушится на глазах. «Белый всполох», — кричит Хидики, отправляя в мою сторону рой белых фиалок. «А во, тяжелое ката, оно явно не третье по счету». Похоже, что Хидики решает сломить ход битвы. Я тут же выдыхаю и выкрикиваю. «Земляной щит». Конечно, это не самое большое заграждение для летящих фиалок, они просто-напросто облетают выросшие на пути препятствия и разлетаются в стороны острыми лепестками, как осколочная граната с радиусом поражения в 5 метров. Вот только меня за земляным щитом уже нет. Я мчусь по арене, разбрасывая огненные цветки, из которых вырываются снопы огня. Огненные снопы скрывают мои перемещения, поэтому два брошенных каменных копья от Шиджиру их руку пролетают мимо. Копья раскрываются каменными клетками, будь я рядом, то оказался бы в плену, но я не рядом, я далеко не рядом. Сейчас должна последовать атака от Минари. Огненный бык. На арене возникает огромное животное. Оно сразу же наклоняет рогатую голову и, вычленяя цель, мчит на меня, выбрасывая веер искры из-под копыт. На этот случай у меня припасен другой фокус. Иллюзия камня. Я продолжаю скрываться за снопами огня из огненных цветков, а на моем месте остается каменная статуя, полностью копирующая меня. В руках даже колыхался небольшой плащ из земли, копируя тряпку Ториадора. Столкновение быка с моим каменным двойником знаменуется огромным взрывом. Волной меня относит на пару метров. Также накрывает их руку, которую отбрасывает в мою сторону. Она летит прямо на вырастающие из земли каменные зубья, которые услужливо выставляет Джира. Каменные зубья предназначаются мне, но летит на них руку. И если попадет головой, то доспех духа может и не выдержать. Я бросаюсь вперед и перехватываю ее тело. Прямо как в каком-то фантастическом фильме, где герой в охренительном броске спасает суженую. При этом прикладываюсь челюстью об одине из зубов так, что в голове вспыхивает молния, а из глаз сыплются искры. «Я хорошо играю свою роль», — шепчет Харука Кабаяши. «Великолепно. Лучше игры я никогда не видел». Я встряхиваю головой, чтобы очухаться. «Ты превосходно сыграла, льстец», — шлепает меня по руке Харука. «Вставай, я тебе сейчас сдаваться буду. Ты знала, что изменили иероглифы на стенах и теперь тут можно умереть?» — спрашиваю я. «Да ты что?» — ахает Харука. «Поверь мне, встаем. Я буду максимально аккуратен, лишь бы все хорошо закончилось», — вздыхаю я и поднимаюсь, протянув руку Харуке. Она принимает мою руку и элегантно встает. Я вежливо кланяюсь Харуке. «Мастер Кабаяши, я не хочу враждовать с вами. Ваш род велик и могуч. У меня нет против вас никакого слова и тем более никакого злого дела. Я преклоняюсь перед вашим искусством и боевыми навыками. Я был бы счастлив стать вашим слугой, но избрал иной путь. И очень огорчен, что наши пути смогли пресечься здесь и сейчас. Надеюсь, что мы сообща сможем решить эту небольшую неприятность, как взрослые и мудрые люди. Примите ли вы мою дружбу в пылу борьбы?» Харука мило улыбается и кланяется в ответ. «Изаму-кун, я согласна принять вашу дружбу. Я вижу, что вся та грязная информация, которая пытается вас очернить, на самом деле не соответствует действительности. У вас большое и доброе сердце. Я рада, что у меня появился такой друг». После этих слов она элегантно шествует к выходу. На этот раз зал замирает. Все начинают понимать, что творится что-то неописуемое и что зрители присутствуют при невероятном событии. «Что происходит?» – негромко спрашивает Джира, глядя вслед Харуки. «Правда выплывает наружу», – отвечаю я и дергаюсь по направлению к нему. Два леща прилетает Джира прежде, чем он осознает, что рядом с ним противник. Джира дергается в ответ, но я уже возле Тицуи. С локтя заряжаю тому под дых и мчусь дальше. Хидики успевает среагировать и поставить блок на боковой удар, за что получает хороший лоу-кик. Возле Минори я на краткий миг задерживаюсь, а затем прыгаю в сторону. Как же они предсказуемы. В Минори летит целых три снаряда, выпущенных обиженными ребятами. От двух он успевает закрыться, а вот огненный шар бьет его точно в лоб. Конечно, доспех духа скрадывает силу удара, однако ошалелый взгляд Минори для меня является наградой. А если учесть, что я тут же возвращаюсь и навешиваю ему под затрещину, то это еще больше поднимает мой боевой дух. «Работайте вместе!» – слышится громовой голос Камавуры. «Вместе!» – противники переглядываются. Минори кивает Хидики. «Ага, явно одна из знакомых Ката. Но что это за Ката?» «Каменные спирали!» – выкрикивает Хидики. «Из его рук вылетают две змеи, да так живенько устремляются ко мне, что я едва-едва успеваю выпустить копья и упереться ими в песок, чтобы перелететь через каменных гадюк. В следующий миг оба копья летят в разные стороны. Джира и Тицуи отвлекаются на них, отбивая острия, а вот без них атака Минори не такая грозная. В меня устремляется огненная птица, которая раскидывает в стороны перья угольки. Из этих угольков должны выстрелить мелкие дротики, но я успешно скрываюсь от них за земляным щитом. Уж одну-то птицу с ее перьями щит выдерживает. Зато он не выдерживает огненного шторма из рук остальных. Впрочем, в это время меня уже не оказывается за щитом. Я со скоростью пули оказываюсь возле Шиджиру Иманака. Мой острый земляной меч снова оказывается вознесен над головой противника, а я снова включаю пафосный голос. «Мастер Иманака, я вовсе не хочу враждовать с вами. Вы сами видите, что наш бой лишен чести и достоинства, поэтому я сожалею, что мы в нем принимаем участие. Ваш род слишком велик и могуч, чтобы заниматься подобной деятельностью и бросать пятно на свою репутацию. Я был бы счастлив стать слугой вашего рода, но выбрал иной путь. Мне очень жаль, что наши пути пересеклись на поле боя, и в пылу сражения я предлагаю вам изменить свое отношение ко мне, предлагаю свою дружбу». Глаз Шиджиру едва видимо сощурился. Он совершенно точно сейчас внутри усывается, но снаружи держит железную моську. И как же легко он ставит воздушный барьер, о который разбивается брошенный Минори огненный шар. «Господин Такаги, я вижу, что вся лживая информация, которой наводнен интернет, совсем не соответствует действительности. Ваша удивительная честность и воинская доблесть весьма импонируют мне. Я принимаю вашу дружбу и отказываюсь от этого бесславного сражения». После этих слов он кланяется и направляется к выходу. Его провожает злобный взгляд Камавуры. Похоже, что преподаватель сейчас готов вскочить с кресла и броситься за Шиджиру, чтобы вернуть его на место. Зал начинает гудеть. Люди недоуменно смотрят, как третий человек из мастеров покидает арену. Покидает, вместо того, чтобы растоптать дерзкого хинина. Я же бросаюсь к Тицуи и навешиваю ему двоечку, сначала с локтя по челюсти, а потом с другой стороны хорошей боковой. Вот прямо так, в рукопашную, без использования аммёда. Навешиваю и тут же прыгаю в сторону. Джира готов к атаке, поэтому только делаю к нему фальшивый бросок, а на самом деле отскакиваю к Хидике. Но и это всего лишь отвлекающий маневр. Моей целью является Минори. Вот к нему я подскакиваю бешеным кузнечиком и с двух ног бью в мощную грудь. Доспех духа не проламываю, но зато отбрасываю на несколько метров. А как раз этих метров мне и не хватало. Я разбегаюсь и орлом пикирую на правое плечо Минори. Основной удар приходится на плечо, но дополнительно я еще целюсь на пальцы. А-а-а, только мне одному сквозь львиный рык слышится легкий хруст. А вот перекошенная рожа Минори подтверждает, что я пробил доспех духа и вырвал жало аммёда у одного из противников. Что же, один мастер без аммёда, уже неплохо. Это тебе за то, что посмел повысить голос на мою девушку. Быстро говорю и шлепаю ладонью Минори по лбу. Не больно, но очень обидно. Я отскакиваю от Минори. Экзоскелет показывает, что посажен на 70%. Что же, еще повоюем. Временное отключение и включение дает мне время на тактическое перемещение. Хидики швыряет в меня ледяной бумеранг, Джира и Тицуи тут же поддерживают струями воды, которые бьют снизу. Мэнами, Мизуки и Ютака пытаются достать меня огненным дождем, и это Ката известно. Я танцующим зайцем проскакиваю между острыми струями, придерживая над головой воздушный зонтик. Проскакиваю и оказываюсь возле Мэнами Иси. Мастер Иси, я вовсе не хочу враждовать с вами. Ваш род является воплощением достоинства. Ваше стремление быть наравне с мужчинами в воинском деле, а где-то и превышать их возможности, заставляет вас уважать. Я был бы счастлив стать слугой вашего рода, но мой путь иной. Я искренне сожалею, что наши пути пересеклись в этом бою. В пылу битвы я предлагаю вам дружбу. Мэнами улыбается, и на миг ее некрасивое лицо преображается, приобретает оттенок красоты. Она даже становится симпатичной. И эта симпатяшка произносит: «Господин Такаги, ваши речи безупречны. Все то, что про вас показывали в социальных сетях, на самом деле является неправдой. Я рада, что среди моих друзей окажется такой достойный человек. Я принимаю вашу дружбу и отказываюсь вести бой против вас». После этих слов она кланяется и уходит с арены. Зал гудит, слышатся крики. «Мэнами, молодец, ты супер». Судя по басу, это надрывается малыш. Я вижу, как острый локоток Шатка впивается в его бок, прервав очередное изъявление восторга. Мэнами посылает ему воздушный поцелуй, что является причиной еще одного удара в бок. На Камавуру страшно смотреть, его лицо наливается краской так сильно, что того и гляди хлопнет Кондратий. Все это я вижу мельком, передвигаясь теннисным шариком между четырьмя противниками, Минари, Джира, Тицуи и Хидики. Подлетаю, наношу пару ударов и отлетаю к другому. Да, мне тоже прилетает пару раз. Все-таки они мастера и видят мои перемещения, несмотря на включенный экзоскелет. Результатом моей атаки является хруст пальцев Джира. Еще один мастер оказывается без амнеда. И это уже неплохо. У них остается не так много ката, чтобы нападать на верткого хинина. Тем более, что двое уже выведены из строя, а четверо покинули арену. Понемногу я переламываю ход битвы, хотя и сам получаю честных люлей. Не смертельных, но под смертельные я и не подставляюсь. Снова Хидики начинает атаку. Его поддерживает Тицуи. Воздушный щит ловит на себя всплеск молний, а следом за ним земляной щит сдерживает морозное дыхание. Слабые воздушные серпы от Мизуки и Ютаки просто проносятся над головой. Минари и Джира пытаются поймать меня хотя бы на один удар, но куда им против моей быстроты, усиленной экзоскелетом. Я же подскакиваю к Мизуки. «Мастер Мацуа, я немыслимо рад увидеть ваше искусство в действии, вашу работу в команде и ваши боевые навыки. Род Мацуа известен своей честностью и приверженностью к защите истины. Я был бы счастлив стать слугой вашего рода, но у меня свой путь. Я искренне сожалею, что наши пути пересеклись в этой битве. Надеюсь, что мои недруги не смогли достаточно очернить меня в ваших глазах, и мы сможем стать друзьями. Я предлагаю вам дружбу на поле боя». Мизуки кивает в ответ. «Господин Такаги, я вижу, что вашей чести могут позавидовать некоторые древние роды аристократов. То, что творилось в последний месяц, иначе, как мракобесием, назвать нельзя. Я не верила ничему из того, что показывали, так как после трех разоблачений перестала доверять выплеснутой в интернет грязи. Я буду рада иметь такого друга, как вы, господин Такаги. И понятное дело, что я отказываюсь от боя с вами». Мизуки кланяется и уходит с арены. Камавура метает глазами молнии, он со злостью так сжимает подлокотник кресла, что тот расщепляется под его пальцами. Зал уже рукоплещет ей. Одобрительные крики слышатся все больше и чаще. Четверка недругов удивленно переглядывается. Джира и Минари качают в ладонях покалеченные пальцы. Я улыбаюсь, подмигиваю им, а после бросаюсь вперед. Через пару минут вскрикивает Тицуи. «Те трое, которые заведовали биолабораторией, научили меня, что лучшим обезоруживанием противника являются переломы пальцев. И сейчас я провожу ту же самую стратегию. Остается еще один человек, чтобы моя операция перевалила за две трети. Огненный шар я отбиваю без труда. Ускользаю от бегущих противников, которые хотя бы в рукопашную хотят достать меня. И оказываюсь возле последнего мастера, которого надо вывести с арены. «Мастер Ямада, я не хочу вражды с вами. Ваш род за все время существования показал себя исключительно с положительной стороны. Фамилия Ямада никогда не омрачалась черными делами. Я был бы счастлив стать слугой вашего рода, но у меня иной путь. Искренне сожалею, что наши пути соприкоснулись на этой арене, и надеюсь, что предложенная мной дружба не будет отвергнута». Ютака отбивает брошенный Хидики шар и кланяется в ответ. «Господин Такаги, ваш путь поистине тернист и труден. Я вижу, что честность у вас стоит на первом месте, поэтому могу заявить с открытым забралом, я никогда не верил тем фикам, которые про вас выкладывали. Вашим противникам не удалось сломить вас, и ваш дух достоин уважения. Я буду счастлив иметь в друзьях такого человека, как вы. Бейся, я тебе сказал, бейся», — выкрикивает Камавура, когда Ютака начинает уходить с арены. «Нет, господин Такиши, Хинин достоин дружбы аристократов. Он доказал свою стойкость, и я не очерню честное имя Ямада этой недостойной битвой», — с достоинством отвечает Ютака. «Мой костюм показывает 10%, и я вкладываю их в рывок к Хидики. Тот пытается увернуться, но куда там. Теперь четверо покалеченных мастеров оказываются перед уставшим, но довольным Хинином. У меня внутри начинает просыпаться то самое чувство радости битвы. Я знаю, что могу убить их прямо сейчас, и я не должен делать этого. Я всего лишь должен выиграть, должен опозорить их, но не убить. И вместе с тем радость боя пытается толкнуть меня на убийство, влечет к смертельно опасным точкам на телах четверки. «Ну что, потанцуем, мальчики?» — выкрикиваю я, чтобы хоть на миг заглушить голос внутри себя, уговаривающий убить этих четверых. «Сдавайся, Хинин, Сипит Минари, тебе все равно не справиться». Я лишь улыбаюсь в ответ и прыгаю в атаку. Теперь мне нужно приложить все силы, чтобы не вырубили раньше времени. Я мечусь между четырьмя противниками, иногда прикладывая одних издали огненными шарами, а других охаживая земляными мечами. Получается так ловко, что я невольно начинаю сомневаться, с мастерами ли я сражаюсь. Неужели тренировки Казимата так сильно повлияли, что даже мастера не могут со мной справиться? И в самом деле, я вижу каждое движение противников, знаю их тактику, предугадываю удары. Я словно молния метаюсь между четырьмя столбами и творю с ними что хочу. А хочу я всего лишь вызвать пот на их лицах. И через 6 минут непрерывного боя у меня это получается. В это время крики сменяются на другие. «Пхинин, герой! Пхинин, герой!» И это чуточку приятно. Пот струями течет по мордасам четверки. И этот пот показывает то, что скрывалось под повязками. Мы недаром клали в свое время этим четырем ребятам трафареты членов на лоб. Их можно было замазать кремом, либо гримом, но когда выделялся пот, то и силуэты проявлялись четко. А еще был один сюрприз. Как раз на завершении операции, я быстрым волчком прокатываюсь по ногам четверки так, что уставшие ребята валятся на арену. Пока они поднимаются, мне хватит времени для нужного аммида. Мудры складываются в нужную комбинацию, и я провозглашаю: «Свет истинного солнца». В моих руках появляется большой шар, чьи лучи падают как раз на ребят. Большой шар, наподобие дискотечного, и лучи выискивают то, что нужно. Я подкидываю шар в воздух, и он зависает, разбрасывая лучи по сторонам. А сейчас посмотрите на этих друзей. Они целый месяц изготавливали про меня различные фики, гнали грязную дезинформацию, не соответствующую действительности, а по сути. В академии у меня сегодня появилось немало друзей, хороших и верных, а это хаевые друзья, и метку их хаевости можно увидеть на лбах. Четверка к этому времени поднимается. У каждого во лбу горит не звезда, горит силуэт члена, который в свое время был приложен к челам детей аристократов. Зал от моих слов смолкает, а потом его своды словно раскалываются. Раскалываются от хохота. Даже на лице ректора появляется довольная улыбка, а уж преподавательница рядом с ним и вовсе покатывается со смеху. Не смеется только один Камавура. И четверка, которая пытается заслонить руками пылающие знаки. Так как больными пальцами особо не закроешь, то приходится закрывать здоровыми руками. И чем им остается воевать? Ногами? До их мозгов доходит это, и они начинают пятиться назад. Их взгляды не предвещают мне ничего хорошего, но самое хорошее уже случилось. Я побеждаю. Побеждаю безоговорочно, очищая свое имя и валяя в грязи фамилии противников. А они уходят, не в силах противостоять одному жалкому Хинину. Вижу, что Камавура вскакивает и уходит прочь, отшвыривая в сторону сломанное кресло. Вижу, что Кацуми перепрыгивает через заграждение арены и летит ко мне. Она обнимает, утыкается носом в плечо и ворчит: «Чего ты так долго? Я всего лишь слегка оттянул победу», — улыбаюсь я в ответ, а потом вспоминаю фильм про Штирлица и добавляю: «Нашу победу. Глава 24. Я устал, реально устал. Как только покинул арену, так сразу же ощутил, что на плечи рухнула Фудзиэма. Вот прямо-таки взяла и бухнулась всей своей невье несомненной массой. Как только не раздавила. Это было круто, босс, признался тигр, когда я зашел в раздевалку. Как ты этого, мордатого, раз-раз-раз и поставил раком. А того, дохлого, хрясь-хрясь и вот уже пальчиками дрык-дрык-дрык. А уж как ты всю партию провернул с мастерами и писюнами на лбах, я прямо заорал от радости. Все идеально, прямо как в шахматах. Может быть и так, но сейчас мне хочется бухнуться на футон и поспать часиков на 20. Отмахнулся я в ответ. Да, прости, давай помогу раздеться. Мыться-то будешь? Не, лучше уж на базе помоюсь. Тут боюсь рухнуть от усталости. На вечеринку в честь первокурсников я оставаться не собирался. Пусть тигр мне и угрожал, что если не пройду посвящение, то не буду считаться первокурсником. На все эти традиции было плевать с большой колокольни. Мне хотелось забыться мертвым сном, а утром встать и начать вершить великие дела. Из раздевалки мы с тигром вышли на улицу и к нам сразу же подскочили друзья. «Босс, босс, я ставил на тебя», — радостно прогудел малыш. «Так что теперь можем неделю гулять, а я тоже поставила, еще на пару дней после гулянок останется». Прыгала возле меня Шатка, а я вот ставить не стала. «Не делай это, зарабатывать на своих», — нахмурилась Кацуми. «Не знала, где сделать ставку». Поднял я бровь. «Ну и это тоже», — вздохнула Кацуми. «Ты чего какой бледный, и где твой костюм? Или ты в этом пойдешь на вечеринку?» «Ребята, я устал», — ответил я честно. «Бой вымотал даже такого неимоверно героического парня, как я. Но это не повод, чтобы вы не могли повеселиться. Думаю, что вам ничего не угрожает. Четверка с позором будет пытаться вывести рисунки со лба, а вы оторвитесь от души. За меня оторвитесь. Малыш, остаешься за старшего. Тигр отвезет меня домой. Будет сделано, босс». Прогудел малыш, ни один волос с моей головы не упадет под наблюдением таких боевых дам. Правда, тяночки, пойдем, горе заступник, потянула его за руку Шатка. Изамукун, с тобой точно все нормально, может, мне поехать с тобой, с тревогой спросила Кацуми. Я покачал головой, со мной все будет нормально, сейчас приеду, покажусь сенсею Наробу, выслушаю его очередные дурацкие подколки, а потом бухнусь спать. «Кацумитян, не беспокойся, я в порядке, просто устал». Она взяла мое лицо в ладошки, а я расплылся, сощурив и без того узкие глаза. «Похож на хитрую репку, скорее на завядший дайкон. Точно с тобой не нужно ехать, я бы тебя снова размяла. Ты бы спал, а я бы разминала». Пришлось снова покачать головой. Взял ее ладошки, поцеловал и отпустил. «Все будет нормально, веселитесь. Следи за Шатка, чтобы она не сильно расходилась». Малыш и Шатка тем временем направились в сторону спортивного зала, откуда уже звучала бравурная музыка и доносились микрофонные выкрики заводил. Тигр с тоской смотрел им вслед. Кацуми чмокнула меня в щеку и помчалась следом. «Тигр, не смотри ты с такой тоской. Вот отвезешь меня и сможешь присоединиться. Ты все-таки тут не чужой человек. Тебя видели рядом со мной, а это уже пропуск на вечеринку. Давай, вези усталого босса до хаты, а сам возвращайся». «Так точно, босс». Чуть ли не вытянулся во фрунт тигр. «Все сделаю. Давай тогда поторопимся, а то пробки там светофоры». Он едва не толкал меня в спину, когда мы шли к машине. Я бы постебался над ним, но был слишком уставшим для этого. На сиденье меня едва не бросили через бедро. К счастью, я успел сгруппироваться и поэтому остался невредим. «Ну что, босс, трогаем». Плюхнулся на водительское место тигр. «Поехали», — сказал я и махнул рукой. Позади послышался какой-то крик, но тигр уже нажал на педаль газа. Машина взревела и прыгнула вперед. Я даже не успел обернуться, когда мы выехали с территории, прилегающей к военной академии. Вряд ли тигр хоть раз так гнал в своей жизни. Мы пронеслись по улицам Токио на грани фола, едва не встряв в пару аварий. Меня болтало по салону, как волка из ну, погоди, по кабине прототипа звездолета. Пару раз даже прикусил губу. За это хорошо навесил тигру, когда тот лихо зарулил на территорию базы, а я смог выбраться наружу. За что? Обиженно почесал затылок тигр, когда эхо звучной затрещины затихло. За то, что ставишь личное превыше общественного. Едва не убил меня, гонщик хренов, заявил я, пытаясь поймать равновесие на подгибающихся ногах. Так я же не со зла, босс. Прошу понять и простить. Я же ради любви. Пока мы здесь, Там Шатка и малыш. Вали, махнул я рукой на подпрыгивающего на месте тигра, чтобы глаза мои тебя не видели. Но учти, если разобьешься, то я тебя оживлю и убью во второй раз. Так точно, босс, выкрикнул тигр, прыгая в машину. Автомобиль снова взревел и умчался прочь. Я остался один, кивнул ребятам-мототакистам, которые неподалеку от входа затеяли игру в го. При моем приближении они вскочили, кланяясь и приветствуя радостными выкриками. Весть о моей победе дошла уже и до них, у троих в телефонах продолжали взрываться и плескаться волны недавнего боя. Я помахал рукой в ответ на поздравления. «Ребята, устроим пирушку завтра, сейчас мне нужно отдохнуть», сказал я в ответ на предложение сбегать за саке и суши. «Отлично, босс, хорошего отдыха, босс, вы хорошо им накостыляли». В ответ я только улыбался. «Нормальные все-таки ребята эти басадзаку, перевоспитались немного, свернули с преступного пути, а некоторые даже начали планировать дальнейшую жизнь. Я слышал, что парочка захотела вернуться в старшую школу и получить полное образование. Они прекрасно выдержали все провокации, направленные на дискредитацию мототакси, были предельно вежливы и аккуратны. Возможно, на них так повлияла моя демонстрация, а может быть и сами ощутили на своей шкуре, что можно получать нормальные деньги и при этом не рисковать своей задницей. Нормальные ребята. Я добрался до кабинета и почти ввалился в него. Хотелось бухнуться на диван и забыться хотя бы на полчасика. До комнаты я бы не дотянул. Уже краешком сознания отметил, что и на этот раз кабинет был открыт. Впрочем, причина этой открытости сидела прямо передо мной, на моем кресле. «Это мое место», — буркнул я, когда на меня посмотрел ствол моего же револьвера, того самого револьвера, из которого Киоси пытался сбить банку с моей головы, и держал ее тот, кому удалось это сделать. Он сидел по правую руку от Камавуры, который вальяжно раскинулся в моем кресле. Перед Камавурой лежала черная пластиковая коробочка не больше сигаретной пачки, в центре которой олела плоская кнопка. Взрыватель, или болванка, если этот тип вызвал меня на спор со смертью, то вряд ли у него могла быть пустая коробочка. Кроме этих двоих никого больше в кабинете не было. Усталость не то, чтобы вовсе покинула меня. Она скорее отступила на второй план. Я ощущал ее, но всплеск адреналина от происходящего помог сохранить рассудок и не дал затуманиться разуму. Ничего страшного, что я занял это место. Скоро тут появится новый владелец, с усмешкой сказал Камавура. Я же взглянул на Мрамора. Он побелел, а после опустил глаза, но руку с револьвером не отвел. «Зря все-таки я не вызвал тебя из-за гранаты», вздохнул я с максимальным сожалением. «Надо было еще вчера головомойку за разгильдяйство устроить. Если ставишь растяжку, то закрывай за собой дверь, палишься». «Как догадался, что это я», буркнул Мрамор. «По твоей стрельбе, сразу было видно, что знаком с оружием и выстрелил ты одной рукой, а обычно прицеливаются и стреляют при помощи двух рук. Одной рукой стреляют либо дилетанты, либо те, кому известна цена лишней секунды. На дилетанта ты не похож, да и сейчас рука не дрожит». «Специальный отряд Токийского столичного департамента полиции», — горько усмехнулся Мрамор, — «уволен по собственному желанию. А ты расскажи, что скрывается под этим термином «собственное желание», — вкратчиво сказал Камавура. «Начальство решило, что я его могу подсидеть, поэтому коллеги подстроили так, что я оказался в магазине в момент его ограбления. Мне сказали, что сейчас снимается фильм, надо сыграть роль плохого полицейского, который покрывает грабителей. На камеру безопасности попал только я. При этом был ранен хозяин магазина. Закрутилось дело, которое пообещали замять, если я уволюсь по собственному желанию. Скандал раздули на всю Японию, но его и в самом деле замяли. А вот я... Меня после этого никуда не брали, моя рожа достаточно покрасовалась на билбордах и телевизионных рекламах. Я был нищ, моя мама заболела, а мне ни на что было даже купить лекарств. И поэтому мой выбор был небогат, либо в якудзу, либо в басадзаку. Когда она узнала, что я связался с бандитами-байкерами, то это ее добило. Над ее прахом я поклялся, что надо мной больше никого не будет. Либо я управляю, либо никто. «А Камавура тебе пообещал мое место?» — спросил я, когда Мрамор замолчал. «Моя мама умерла», — повторил Мрамор. «Умер единственный человек, который мне дорог. Она умерла от того, что я очень хорошо делал свою работу. Умерла потому, что мой начальник побоялся потерять свое место. Вместо этого он потерял свою жизнь. Но попутно он забрал еще две, мою и мамы. Сейчас у тебя есть жизнь, «Мрамор», — негромко произнес я, — «она у тебя есть друзья». «Да что там, мы все вместе стали одной большой семьей. Я вообще планирую расширяться и поставить тебя руководителем нового отдела мототакси. Так что зря ты так». Мрамор побелел еще больше. Я увидел, как дрогнула его рука, держащая револьвер. Однако увидел это не только я. «И ты ему веришь?» — с усмешкой произнес Камавура. «Веришь тому, кто сейчас готов сказать все что угодно, лишь бы спасти свою жалкую жизнь? Мрамор, после его смерти все перейдет тебе. Я клянусь, что мне ничего этого не надо, мне нужна лишь смерть Хинина. Он оскорбил меня и должен поплатиться за это. Мрамор, не верь тому, кто лжет направо и налево. Ты можешь мне не верить, но поверь своим пацанам. Ты сам видишь, что они развиваются, стремятся к лучшему. И я приложу все усилия, чтобы они получили хорошую жизнь. Я сам был в Якудзе и знаю, куда этот путь может завести. Я не хочу ни для них, ни для тебя судьбы пушечного мяса. Вы мне стали как братья», — самым проникновенным голосом произнес я. И я произнес это от чистого сердца. За Басадзаку я вступался не раз, выводил свою фирму из пределов интереса Якудза, отбивал у полиции. Мрамор все это знал. И теперь я мог рассчитывать только на его здравомыслие. «Какой он изворотливый, прямо как змея», — хмыкнул Камавура. «А на самом деле даже никогда не поинтересовался, чем вы дышите, чем вы живете, как здоровье твоей матери. Для Хинина вы всего лишь мелкие пешки, расходный материал. Сука какая, так и настраивает Мрамора против меня. Мало того, что курсантов едва не настроил, так еще теперь проник в мой дом и начал развращать близких. И ведь как обрабатывает. Что же, надо показать, что он далеко не всесилен. Знаешь, Мрамор, а Камавура прав», — с сожалением вздохнул я. «У меня было так много дел, что я напрочь забыл даже поинтересоваться вами. Вы работали, приносили доход, а я принимал это как само собой разумеющееся. Я раскаиваюсь в том, что поставил личное выше общественного. Мне нет за это прощения, да я и не буду его просить. Мы же мужчины, мы все понимаем и так». «Ты прав, Изаму», — кивнул Мрамор. «Мы мужчины». «Льет сладкий сироп», — снова хмыкнул Камавура. «А на деле, да если ты горой за своих Басадзаку, то положи руки сюда, Хинин». Камавура кивнул на край стола рядом с собой. «У меня появился шанс приблизиться». Я видел, что Мрамор колеблется, но его подталкивает Камавура. «Снова чужими руками хочет сделать свою работу. Мрамор, этот человек заключил со мной сделку при помощи дьявольского шара. Он поставил меня и моих друзей в настолько невыгодное положение, что я не мог поступить иначе, кроме как принять эту сделку. Он воспользовался курсантами-первокурсниками точно так же, как пользуется тобой сейчас. Я всегда был с тобой честен, Мрамор. Имей это в виду, когда будешь делать свой выбор». Камавура ударил ладонью по столешнице. Ударил так, что коробочка подскочила, а он с легкостью поймал ее. Большой палец оказался на красной кнопке. «Руки сюда, Хинин, или я взорву всех тех, кто находится внизу. У них не просто доска для игры в го, внутри доски взрывчатки с 4 хватит на десяток трупов. Так что или ты кладешь руки, или все твои слова всего лишь пустой звук. И даже не вздумай дергаться, я недавно стал очень нервным. Видишь, Мрамор, он только на словах герой, а на самом деле. На самом же деле он срать хотел и на тебя, и на парней, и на всех тех, кто ему дорог». Я сделал несколько шагов к столу и положил руки в указанное место. «Я всегда стою за своих друзей, всегда за них в ответе. Потому они мне и доверяют», — сказал я, глядя на Мрамора. И вот в это время Камавура воспользовался моим отвлечением. Он моментально сложенными костяшками пальцев влепил мне по рукам. Я не успел отдернуть. Или виной тому была моя усталость, или элемент неожиданности, или же отвлечение на Мрамора. А может быть, все вместе. Но я только ойкнул, когда раздался хруст моих пальцев. Резкий хруст, неприятный. Тут же боль резанула по рецепторам, но я сразу же автоматически загнал ее на краешек сознания. Пусть там воет. «Ну и как тебе понравилось то, что ты делал с мастерами? Теперь ты беззащитен, Хинин, и вряд ли даже сможешь взять в руки палочки Хаси», — улыбнулся Камавура. «Мрамор, я думаю, что ты сделаешь правильный выбор», — сказал я, видя, как задрожал револьверный ствол. «Я всегда был честен с тобой и ребятами. Правда, она всегда побеждает ложь. Правда не дала этому уроду и его прихвостням опорочить мое имя и нашу работу. Правда всегда всплывает, как бы глубоко ее не прятали. Ну да, с фиками мои дурачки опозорились, перебрали и вообще распустились», — ухмыльнулся Камавура. «Но я с тобой смогу справиться и без их помощи. Я и раньше мог справиться, не будь я Хикару Майру, дзёнином деревни пылающих лучей, но мне нужен был от тебя акт самопожертвования, чтобы твой боевой дух стал слабее». Он ударил рукой по столу так, что из-под ладони вырвался столб дыма. Впрочем, он развеялся в тот же миг и явил нашему взору ярко-рыжего Камавуру в огненно-красном кимоно. Черный парик лежал на столе, среди ручек и карандашей. Что же, впечатление он смог произвести? «Дзёнин, ниндзя, что ли? Одного дзёнина я в прошлом году у контрапупил», усмехнулся я в ответ. «Вот так вот взял, да и усмехнулся. Пока этот засранец хвастливо рассказывал про свои подвиги, я ощутил, как во мне плещется сила. Пальцы пока еще оставались под изломанными углами, но я чувствовал, что в любую минуту смогу их выпрямить и они станут как прежде. Похоже, что темная сила внутри меня почувствовала свою необходимость и начала шевелиться. «Смеешься? Зря ржешь, Хинин», — процедил Дзёнин. «Тот мертвец передает тебе привет и надеется на скорую встречу. А может, ты сам все передашь?» — сказал Мрамор. «Босс, прости», — грянул выстрел. Камавура продолжил сидеть на моем месте, а Мрамор удивленно уставился на револьвер, который был направлен на Камавуру. После этого он нажал еще раз на курок и еще раз. Выстрелы звучали раз за разом, но никакого видимого эффекта не приносили. Рыжий ниндзя продолжал сидеть в кресле и даже улыбнулся. «Патроны из ящика взял?» – спросил я, когда выстрелы стихли. «Да», – кивнул Мрамор. «Все холостые». «Зачем тебе холостые патроны? А теперь пришла моя очередь», — ухмыльнулся Камавура и резко дернул кистью руки. Глава 25. Как же быстро бросок, ручка мелькнула в воздухе со скоростью пули. Она вонзилась точно в яремную вену Мрамора у основания черепа. Он даже не успел ничего предпринять. Ничего. Даже ойкнуть не успел. Только смотрел на меня удивленно, как будто только что узнал, что его купленный лотерейный билет сорвал джекпот. Вот только сейчас он выиграл не драгоценный приз, а пропуск в объятия смерти. «Изому прости, у меня не получилось». Мрамор наклонился в бок и его с неумолимой силой повлекло на пол. «Мрамор!» — выкрикнул я. Крупное тело сверзилось под стол. С глухим стуком упало кресло. Я взглянул на Камавуру. Он широко улыбался. «Надо же, какая неприятность! А теперь пришла твоя очередь, глупый мальчишка». Я нахмурился. Внутри меня клокотала черная сила. Она требовала выпуска наружу, требовала возмездия за смерть Мрамора. Мышцы перекатывались под кожей, а сквозь поры начал проступать черный дым. «Думаешь, что ты сейчас на коне, дзёнин деревни пылающих лучей? Ты ошибаешься. До этого момента у тебя было все шоколадно, но сейчас...» Я протянул руки по направлению к Камавуре. Почувствовал знакомое чувство радости победы и... Щелк! Переломанный указательный палец правой руки окутался черным дымком и выпрямился так, как будто никогда не знал переломов. «Сейчас я не отпущу тебя так просто, дзёнин деревни пылающих лучей». Щелк! Указательный палец левой руки тоже выпрямился, покрытый черным дымом. «Ты заплатишь за все». Щелк! «И я не дам тебе уйти». Щелк! «Не расплатившись за все, что ты совершил». Щелк! Щелк! Щелк! «Кто ты, Хинин?» Чуть удивленно отпрянул Камавура. «Я не буду скидывать парик». Щелк! «Мне этого не нужно». Щелк! «Но посмотри в лицо своей смерти». Щелк! «И это будет последнее зрелище, которое ты увидишь». Щелк! «Мои руки все еще дымились, но теперь пальцы были выпрямлены и уже не выглядели сломанными. Они излечились всего за несколько секунд. То, на что потребовалось бы полчаса дыхания жизни, свершилось почти что моментально. Напарапон?» — поднял бровь Камавура. «Мерзкий монстр, так вот почему я не мог тебя убить». В лицо Дзёнина смотрела точная его копия. Пока пальцы выпрямлялись, я принял вид этого рыжика. Правда, огненно-красное кимоно у меня сделать не получилось, но было достаточно и тела с лицом. «Не просто напарапон, а очень злой и ни разу не прощающий врагов», — проговорил я в ответ. «И теперь я планирую надрать тебе жопу, рыжий-рыжий конопатый. Да, а вот мне нужен твой боевой дух, так что я планирую весь его забрать у тебя», — передразнил меня Камавура. «Пока я не переломал тебе все кости, может, скажешь, зачем он тебе понадобился?» «Отчего же нет, могу и сказать, твой боевой дух подарит мне еще 50 лет жизни», — ответил Камавура. «Если бы не он, то ты мне был бы не интересен. А так приготовься послужить на благо деревни пылающих лучей». «Вот еще», — хмыкнул я в ответ. «Хо-хо тебе не хо-хо, чего?» — не понял Камавура. Да ни хера и лука мешок, ты меня достал, рыжий. Не будет тебе никакого боевого духа, а будет 100 килограммов звездюлей и пара тонн отменных плюх. В коридоре послышался топот ног. Я быстро сместился к двери, щелкнул задвижкой. Еще лишних жертв мне не хватало. Да и сам я в обличии рыжего Дзёнина не очень хорошо могу быть воспринят ребятами. Босс, ударил пару раз в дверь мужской кулак. Босс, с тобой все нормально? Мы слышали выстрелы. Все нормально. Никому не входить, пока я сам не выйду. Выкрикнул я в ответ. Стоило только мне повернуться к выходу, как Камавура этим воспользовался. Огненное покрывало. Воскликнул он и выставил руки. С кончиков пальцев сорвался невероятно широкий лоскут, накрывший весь кабинет пламенной тканью. Тут же вспыхнули драцены, стоявшие за креслом. Занялись бумажные занавеси на окнах, потемнела столешница. Это самое покрывало коснулось краешком меня, а потом накинулось сетью, покрывая всю фигуру без остатка. Похоже, что это амнёда было ориентировано на полное уничтожение противника. Оно закутывало врага в покрывало и сжигало его внутри себя. Вот только, я был необычным противником. Я чувствовал, что черный дымок не дает жару опалить даже волоски на руках, не то, чтобы еще как-то ранить или обжечь. Дарайва не позволял оружию Дзёнина нанести мне вред. Покрывало полностью скрывало меня от глаз Камавуры, а вот я сквозь языки пламени видел его улыбку, радостную улыбку победителя. Что же, пришла пора преподнести ему сюрприз. Я выставил руку, которая пронзила огненное покрывало. С кисти на пол начали стекать знакомые читателям портала After 2D черные дымовые струи. В этих струях снова замелькали лица. Лица тех, кого убил Камавура Тыкиши, или же Хикару Майру, Дзёнин деревни пылающих лучей. Что происходит? Удивленно вскинулись брови на его лице. Что не так? Первое черное лицо метеоритом пронеслось над столом и вонзилось в правое предплечье Хикару. Он отшатнулся и едва не упал, когда второе лицо пронеслось следом. «А-а, ты, идущий, а-а!» Снова вырвался крик Хикару, когда очередное лицо пронзило его тело. «Ты прав, рыжий, но что тебе от твоей правоты?» Второй рукой я отогнул полок огненного покрывала и взглянул в глаза Хикару. «Ощущаешь что? Что чувствовали убитые тобой? Этого не может быть!» Он не говорил, что «а-а!» Снова зашелся в крике Хикару. «Кто не говорил? Кто?» Нахмурился я. «Босс, с тобой точно все нормально, мы хотим выбить дверь». Послышался крик за дверью. «Не входить. Под страхом увольнения не входить», рявкнул я. «Да насрать на твое увольнение. Хоть всех увольняй, босс. Если у тебя там все хреново, то мы не будем тут стоять». Снова ударили с той стороны двери. «У меня все нормально. Не входить. Верьте мне, ребята. А-а, а-а». Бился под ударами лиц Хикару. Он все больше и больше сгибался, пытаясь утихомирить боль внутри себя, но каждое новое лицо приносило новую боль. Я смотрел на него, смотрел так, как смотрит на умирающего бешеного зверя, с небольшим сожалением, что не сделал этого раньше, до того, как он загрыз очередную жертву, а лица все вырывались и вырывались из струй черного тумана. Твою же мать, сколько же трупов было на счету этого рыжего убийцы, сколько же человек он отправил на тот свет. Огненное покрывало опало с моих плеч, перестав подпитываться амнёдой Хикару. На ковре остался небольшой обожженный овал. Я неторопливо приближался к Дзёнину деревни пылающих лучей. Он пытался уползти подальше, спрятаться от вездесущих лиц, но этого у него не получалось. Рыжий Дзёнин с ужасом смотрел на меня, на черный дым из рук, на снующие лица. «Про кого ты говорил?» – спросил я. «Про кого недавно заикнулся?» «Не про кого, а-а!» – выгнулся от боли Дзёнин. «Идущий во тьму, я ничего тебе не скажу, ничего, а-а!» «Я могу сделать твою боль невыносимой», – покачал я головой. «А могу подарить легкую смерть. Все зависит только от тебя, Дзёнин. Нет, я не предам. Делай, а-а!» «Делай что хочешь». Даже лежа на полу, скрючившись и завывая от боли, он начал плести мудры. Я никогда не видел подобного амнёда, вряд ли оно предвещало что-то хорошее. Я присел рядом, наблюдая за его потугами. Дым почти окутал ноги Дзёнина. «Я все равно не уйду один, а-а!» Еще одно лицо пронзило тело Хикару, но он успел выставить руку. В раскрытую ладонь влетела пластиковая коробочка с красной кнопкой. Еще немного и... Я автоматически выставил мудрый и приложил пальцы к лицу Хикару. Костяные кинжалы. Мои руки ошпарило горячей волной, а в подушечке ударило током. Но я не отдернул пальцы, продолжая держать их, прислонив к коже лица Дзёнина. Хикару уставился на меня, он смотрел все с той же ненавистью, но... Его глаза уставились в одну точку и перестали реагировать на пронзающие лица. Зрачки уже не расширялись от боли. Лицо застыло окаменевшей маской. Рука с пластмассовой коробочкой упала на пол. Я дернул ногой, и коробочка отлетела в угол. «Прощай, Хикару Майру, Дзёнин деревни пылающих лучей. Я обещал, что твое лицо последнее, на что ты сможешь посмотреть перед смертью. Увидишь на том свете Мицеру Кабунага, передавая ему привет». Губы Дзёнина дернулись, словно он попытался что-то сказать, но потом глаза закрылись. Мужчина откинулся навзничь и затих. Черный дым быстро втянулся в руки. Также втянулись в руки и костяные кинжалы, обогренные кровью. Только под ногтями остались красные черточки. «Босс!» — послышалось со стороны двери. «Мы сейчас вышибем дверь». Я подскочил к двери и дернул заслонку. «Теперь уже можно». За время подскакивания у меня получилось вернуть себе прежнее лицо. В кабинет влетели сразу трое мототаксистов. Они ошарашенно уставились на потрескивающую драцену, на тлеющие занавеси, на лежащие тела. «И это все нормально?» — спросил один. «С вами было бы хуже», — буркнул я в ответ. «Изаму», — послышался голос мрамора. «Он жив? А во, да как он еще держится-то?» Я тут же прыгнул к нему и начал делать мудры, чтобы сотворить дыхание жизни. «Не надо», — тихо проговорил он. «Ты только заставишь меня страдать чуть дольше. Я могу тебя попросить». «Да что угодно, мрамор». Наклонился я над ним, чтобы расслышать лучше. «Не бросай пацанов. Пусть они живут нормально. Ты сможешь, босс». После этого мрамор через силу улыбнулся, дернулся и вытянулся в последний раз. Я закрыл его глаза. «Что тут случилось?» — спросил один из мототаксистов. «Нападение на базу. Мы с мрамором сумели нейтрализовать противника», — кивнул я на лежащий в углу труп рыжего Дзёнина. «Непонятно только, как враг сумел проникнуть в мой кабинет». Мототаксисты переглянулись, пожимая плечами. «Ну вот, а между тем этот враг поставил ту самую растяжку. Он же заминировал доску для игры в ГО. Кстати, отвезите ее подальше и вон той кнопочкой жахните». Я кивнул на пластиковую коробочку. Один из бывших басадзаку поклонился, схватил коробочку и выбежал из кабинета. Остальные все так же стояли, рассматривая лежащих. «Где Наробу?» — спросил я у стоящих. «Здесь», — раздался голос из коридора. Сенсей вошел вместе с медвежонком Казимата в руках. «Где ты был?» — спросил я устало. «На твоем бое», — пожал плечами Наробу. «После окончания кричал вам, но вы с Тигром так стартовали, что вас хрен догонишь. Тут вон чё», — показал я вокруг. Наробу быстро осмотрелся, приложил пальцы к шее мрамора. «Хикару», — вздохнул. «Да уж, наворотил дел. Ладно, пошли. Ребята, уберитесь тут», — сказал он басадзаку. «Боссу надо отдохнуть». Я позволил себя увести. Плюхнулся в комнате на футон. Уже в полубессознательном состоянии рассказал про случившееся. Наробу нажал на акупунктурные точки, чуточку придав мне энергии. Казимата поздравил с победой и покачал головой, слушая рассказ про Дзёнина и мрамора. «А я ведь говорил, что со слугами нельзя сближаться», — сказал Наробу. «Сенсей, как хочешь, но они мне не слуги, они друзья», — выдохнул я в ответ. «Порой ошибающиеся, гонористые, тянущие на себя одеяло, но все-таки друзья, и я буду воспринимать их как друзей». «Возможно, отчасти Изаму прав», — вставил свое слово Казимата. «Те, кто ему верит, будут считать себя друзьями, а эта связь гораздо сильнее, чем связь между слугой и господином. Слуга всего лишь наемный работник, а вот друг, да, друг может и предать, но может и жизнь отдать за тебя», — поддержал я. «А по мне все это розовые слюни», — процедил Наробу. «Ты должен быть боссом и точка, чтобы тебя боялись и все уважали». «Уважать можно и без боязни», — возразил я, — «но со страхом это будет гораздо сильнее. Ладно, я еще надеюсь поставить твои мозги на место, но это позже. В общем, что мы имеем? Почему-то на тебя разозлился Дзёнин деревни пылающих лучей. Он подрядил курсантов-первокурсников, почти перетащил на свою сторону мрамора, а ты его грохнул. Все это просто так, с бухты-барахты. Надо бы над этим подумать, но это все потом. А что дальше? А дальше? А дальше надо бы узнать, почему на арене были исправлены иероглифы так, что там можно запросто умереть», — поддержал я Наробу. «А еще все эти свистопляски со внушением и позорными фиками», — кивнул Казимата. «Их тоже нельзя просто так оставлять. Что же, тогда завтра начнем разбираться со всем этим дерьмом», — вздохнул я. «А сейчас, сейчас, многоуважаемые, не свалите ли вы в туман? Я дьявольски устал и хотел бы поспать. Возможно, Дзёнин разозлился на него из-за грубого языка, обратился к Казиматонаробу, а еще из-за полного отсутствия манер, поддержал сенсея медвежонок. Наробу встал и взял на руки Казимата. Они направились к выходу, а я растянулся на футоне, и еще изо рта у Хинина плохо пахнет. А можно я завтра буду присутствовать на том, как вы обольете его, сенсей Наробу? Конечно, для этого я возьму не просто ведро, а целую бочку. Вот будет зрелище. Все эти фразы я слышал сквозь дремоту. Тело наконец-то получило долгожданное горизонтальное положение и теперь отчаянно требовало отдыха. Я уснул.